Виктор Иванович Чукарин. Гимнаст, семикратный олимпийский чемпион, тренер. Годы жизни с 1921 по 1984. 9 ноября 1921 года в селе Красноармейское Новоазовского района Донецкой губернии в семье донского казака Ивана Евментьевича и гречанки Христины Клементьевны родился второй сын Виктор Чукарин. С детских лет дети были приучены к сельскому труду. В 1924 году семья переехала в Мариуполь. Теперь мальчик жил у моря и мечтал стать моряком. Он представлял, как будет ходить под парусом, как шустро залезет на мачту. Чтобы исполнить задуманное, Витя с соседскими мальчишками соорудил турник из старой ржавой трубы и начал заниматься. Чукарин был не гимнастического, не маленького роста, с сильными, крепкими ногами и руками. Он стал тренироваться ежедневно, а потом перешел на двухразовые тренировки, в то время как остальные тренировались три раза в неделю. Юрий Титов. Первый успех пришел на школьных соревнованиях. В 7 классе Витя занял 3-е место в забеге. Новый школьный учитель Виталий Поликарпович Попович сам любил спорт и сумел вовлечь ребят. В 16 лет Виктор наблюдал на открытии физкультурного праздника выступление гимнастов на кольцах и брусьях. Он был потрясен виртуозным владением телом и выносливостью. Юноша понял, его будущее в спорте. Тем более пришло время выбирать профессию. В это время семью постигло горе, не стало отца. Жизнь Вити круто изменилась, нужно было помогать семье. Он прислушался к мнению матери и поступил в металлургический техникум. Но мечту не оставил. Он посещал гимнастическую секцию и осваивал новые элементы. После первого курса Витя пришел с разговором к матери. «Мама, я решил перевестись в физкультурный техникум». «Зачем тебе эта гимнастика? Пошел бы по какой другой должности, хоть по медицинской», — возразила мать. Витю поддержали брат и сестра, и Чукарин стал студентом Киевского физкультурного техникума. Уже в 1940 году он получил звание «Мастер спорта СССР», завоевал титул чемпиона Украинской ССР. В следующем году Виктор окончил техникум, но началась война. 19-летний выпускник добровольцем ушел на фронт. Участвовал в обороне Киева в составе 1044-го стрелкового полка 289-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Был артиллеристом-наводчиком. Под Полтавой при отступлении тяжело раненый попал в плен. С 1941 по 1945 год прошел 17 концлагерей. В печально известном Бухенвальде получил татуировку вместо имени, номер 10491. Работа до изнеможения и постоянное чувство голода стали его спутниками. Но преданный гимнастике Чукарин и не думал сдаваться. Наблюдал за тренировками надзирателей, верил, и он однажды вернется к занятиям спортом. В конце войны случилась последняя переброска в лагерь Зандбостель. Заключенных привезли к Балтийскому берегу и загнали на заминированную баржу. Пленников подобрал английский корабль, и Виктор вернулся на родину. Мать давно получила на него похоронку. Неудивительно, что в изможденном парне, весившем всего 40 килограммов, она не узнала сына. «Мама! Так это же я вернулся!» — в сердцах крикнул Виктор. Женщина недоверчиво посмотрела, потом решительно подошла и наклонила голову солдата, пальцами нащупала детский шрам и заплакала. «Сыночек, живой!» Чукарин не оставлял мысли о гимнастике. Чуть окрепнув, он пошел работать на завод инструктором физкультуры. Своими руками отстраивал спортзал. днем занимался с детьми, а вечером приступал к многочасовой тренировке. Поступил в Институт физкультуры. Ленинградский чемпионат СССР 1946 года принес Виктору 12-е место. Для него это стало личной победой. Спустя год спортсмен был уже пятым, а в 1948 году, в 27 лет, впервые стал чемпионом страны. Еще через год он завоевал звание абсолютного чемпиона СССР и владел им следующие 2 года. Кажется, все самое невероятное случилось. В возрасте 30 лет пора на тренерскую работу. Но это же Чукарин. У него появилась еще одна цель — Олимпиада. В 1952 году спортсмена включили в олимпийскую сборную. Первая Олимпиада для страны Советов, первая для Чукарина. Неимоверный груз ответственности. Вольные упражнения давались спортсмену сложнее всего. Но Виктор умел собраться, чтобы не подвести команду. В Хельсинки он стал 4-кратным чемпионом. Золото за упражнения на коне и в опорном прыжке, многоборье и в командном зачете. Серебро за упражнения на кольцах и брусьях. Невероятная детская мечта сбылась. Пора на покой. Это не о Чукарине. Он продолжил выступать и в 1954 году стал 3-кратным чемпионом мира в Италии. В 1956 году произошло невероятное. 35-летний гимнаст Чукарин отправился на Олимпиаду в Мельбурн. В командном первенстве сошлись две мощные команды — СССР и Японии. Ценой невероятных усилий советская команда взяла 1-е место. Теперь предстояло сразиться за абсолютное первенство. Один за одним спортсмены нашей команды выбывали из противостояния. Японец Такаси Оно блестяще завершил упражнение на брусьях. Только Чукарин — единственный, кто мог поспорить за победу. Но у него оставался один выход на помост. Самые сложные для Виктора вольные упражнения. Зал замер. В самый нужный момент он сумел собраться и спокойно показать то, на что он способен. Под придирчивым взглядом арбитров наш спортсмен начал упражнение. Только когда на табло вспыхнула высокая оценка, глаза Виктора застелили слезы. Из Мельбурна он привез 3 золотые олимпийские награды. «Этого человека невозможно победить. Поражения лишь раззадоривают его». Такаси Оно. Виктор Чукарин ушел из спорта абсолютным чемпионом Олимпийских игр 1952 и 1956 годов, завоевав 11 медалей, 7 из них золотые. Он перешел на тренерскую работу и воспитал новых чемпионов.